Глава 8. Прямо над косяком обнаружился небольшой крючок. Воздушной петлей я подняла колокольчик на нужную высоту, аккуратно подвесила, и... ничего не произошло. Не знаю, чего ждала, но не случилось ничего. Открыла дверь, закрыла, и снова никакой магии или чего-то подобного. Постучав кончиками пальцев по губам, я вышла на крылечко. Прямо так, босиком и в сорочке. Не бросать же все на самотек, надо запустить процесс чего-то. А идти переодеваться некогда. Упырь с ней, с репутацией чокнутой особы, если кто вдруг увидит. Прямо за воротами кто-то выругался от неожиданности и уронил стеклянную посудину, которая, судя по звуку, разлетелась по мостовой осколками. Ага, вот и увидели. Ну ладно, что уж теперь. Я открыла дверь, решительно вошла в холл и аж присела от прозвучавшего звона. Не то чтобы он был громкий или противный, но абсолютно неожиданный, ведь дверное полотно никак не задевало колокольчик. Звон медленно стихал, а дом словно пробуждался. Нет, он и до этого был вполне готов к проживанию. Я ведь лично сняла все консервирующие заклинания, но сейчас словно... ощущалось, как легкий вздох, и жилище будто открыло глаза после долгого сна. И вроде как чуть легче стало дышать. Посветлели и без того светлые краски, и обрели насыщенность темные. На пейзажах, украшающих стены, появились глубина и объемность. Теперь ощущались они не картинами, а окнами в другие места. Невидимая и вроде бы неосязаемая волна пробежала по полу. И тут стал чуть теплее. Я это почувствовала босыми ступнями. Медленно я двинулась туда, где меня ждали невидимые собеседники. Вошла в гостиную и замерла, осматриваясь. По-прежнему никого. «Она ведь теперь нас видит?» — снова спросила одна из женщин. Не ответив, я пошла на голос, доносящийся из-за ширмы. Медленно заглянула за нее. Никого. Отступила и встала напротив зеркала. «Хозяйка», — позвал мужчина, и я нервно дернулась. «Это же мы, твои верные слуги. Будем верные. Давай знакомиться, мы так долго ждали». Вдох-выдох, вдох-выдох. Они миролюбивые, я их хозяйка. Покажитесь. Вложив в приказ магический импульс, приказала я. «Ура!» — обрадовалась невидимка. И тут я потеряла дар речи. Измерительная лента зашевелилась, словно змея, приподняла металлический плоский кончик, изогнулась хитрым образом и приняла позу кобры. И словно через дымку магическим зрением я увидела глаза. Смешные круглые глазенки, смотрящие на меня с металлической пластинки. Не может быть. Одушевленный артефакт. «Здравствуй, хозяйка», — поморгала лента. «Я Ленточка». «А я наперсток». Подпрыгнул, закачался и встал колоколом наперсток. С него на меня тоже смотрели разумные глаза. Голос был девичий и очень смущенный. «Мы так рады», — произнесла ширма. И кокетливо поморгала мне двумя верхними цветочками с обивки. В их сердцевинах располагались зрачки, а ресницами служили лепестки. Я — ширма. «А мы — ножницы», — сообщили женским голосом, подпрыгнули и встали на кончике лезвия эти самые ножницы. «Хозяюшка», — позвал мужчина, — «посмотри на меня». Голос шел от зеркала. Я медленно повернулась, и мое же собственное отражение мне улыбнулось и помахала рукой, а потом вообще исчезла. Зеркальная поверхность стала пустой и матовой. А с нее глянуло серебряное лицо маска. «Мы готовы служить, повиноваться, помогать. И бесконечно рады пробудиться от долгого сна и забвения», — за всех сообщило мне оно. «Одушевленные артефакты», — констатировала я. Прошла к дивану и осторожно села, положив топорик на колени. Помолчала. «Колокольчик тоже живой?» «Нет, хозяйка», — ответила за всех зеркало. «Он простой артефакт, обычный активатор. Встречает и провожает». «А палочка?» — скосила я глаза на закрытый футляр. «Тоже нет. Она просто волшебная палочка, но очень хорошая», — тут же добавила зеркало. «Она многое умеет», — вмешалась ленточка. «В ней богатый опыт», — добавила наперсток. «Странно, что это девочка». «А вы что умеете?» — собрала я мысли в кучу. Я могу отражать суть, душу, желание, настроение. То, чего хочется именно сейчас. Или то, что подойдет больше всего по характеру и душе. А я измеряю фигуры заказчиков с точностью до миллиметра. Все замеры идеальные. Я берегу пальцы хозяйки и тело заказчиц от уколов и направляю булавки туда, где они нужнее всего. Мы режем все, что потребуется, абсолютно точно и ровно, именно там, где нужно, и никогда не пораним, даже если подрезаем что-то на заказчиках. Я перевела взгляд на ширму. А я хвалю и скрываю, чтобы никто не увидел лишнего. Подсказываю, где поправить и подтянуть. «Понятно», — протянула я. «А палочка?» «Это палочка модистки», — сказала измерительная лента. «Платье, белье, разные наряды, красивое всякое». «Она меняет, если нужно», — добавил наперсток. «Создает выкройки или кала, сшивает, управляет», — прищелкнули ножницы. «Подгоняет по фигуре», — сообщило зеркало. «Она главный инструмент». «Волшебная палочка», — вдруг хором сообщили все пятеро. Я аж головой помотала. Голова эта, к слову, шла кругом. А за окном светало. В общем, ночка выдалась бессонная. Заодно я впечатлила случайного позднего прохожего на улице, продемонстрировав ему свои прелести. Перед тем, как уйти наверх, чтобы успеть немного вздремнуть, я с опаской покосилась на статую. С ней тоже что-то не так. На вид самая обычная, каменная. Хотела спросить у болтливых артефактов, но они тоже устали от моих вопросов и прямо в процессе задремали. Зеркало так вообще отчаянно зевало, заразив и меня. Новый день, куча планов и дел. Не предполагала, что сразу столько всего приходится решать тем, кто внезапно стал взрослым, самостоятельным и живущим отдельно от родителей и наставников. Встретила доставщика из кафе с готовыми блюдами на ближайшие сутки. Отдала ему взамен корзинку с опустевшей посудой из прошлого заказа. А позавтракав, понеслась в гостиную. Надо ведь проверить, как там поживают мои одушевленные артефакты, волшебная палочка и статуя горгульи. Ох, и подозрительная она, очень подозрительная. «Эй, вы тут?» — встала напротив зеркала, в котором отражалась я. «Здесь», — мужским голосом ответила мое отражение и помахала рукой. «Зрелище впечатляющее, должна заметить. Мы здесь», — подпрыгнули ножницы. «Я от уточки», — зашевелилась измерительная лента. «Выспалась хозяйка», — любезно поинтересовалась наперсток. «Мне по-прежнему странно, что это девочка. Придется привыкнуть». «Прекрасно выглядишь, хозяйка», — доброжелательно произнесла ширма. «Милое платье. Но магия на нем истончилась. Уже проглядывает настоящее». «Где?» Я подошла ближе к зеркалу. Потом сообразила, что заклинания не отражаются, надо снимать одежду и рассматривать ее магическим зрением. Ведь все мои фейские наряды на самом-то деле не были пошиты из таких тканей и таких цветов. Это всего лишь заклинания, которые их визуально и тактильно переделали под мои запросы. Можно сказать, осязаемая иллюзия, фантом. Ведь предполагалось, что они понадобятся лишь на пару недель. Новые вещи несвойственных мне фасонов и оттенков я покупать не хотела. Я приподняла подол, всмотрелась и с досадой цыкнула. Таки да. Глазастая ширма рассмотрела то, что я проворонила. Сквозь нежно-голубую шелковую ткань начала проступать чернота и плотность настоящего платья. «Ну что ж, значит, на себе и буду тренироваться», — философски заметила я вслух. «Команда, буду рада услышать ваши советы и рекомендации. Исходные данные. Фигуры и рост мои одеваем меня на ближайший месяц. Тканей специально купленных пока нет, только какие-то отрезы на втором этаже. Что мне идет из нарядов? Легких не знаю, так как привыкла носить строгие вещи. Что подходит под местный климат, без понятия. Наряды должны быть милыми, но не помешают чуточкой экстравагантности. Хочу попробовать что-то новое и неожиданное». Ну и напоследок учитываем, что я сама буду служить рекламой нашего с вами маленького предприятия. Все должны захотеть что-то подобное для себя. «Нужно журналы купить и посмотреть, какие сейчас в моде фасоны у горожан», — подсказали ножницы. Мы долго пробыли в стазисе, пропустили последние веяния. Например, раньше длина юбок до колена была недопустима. Щиколотки должны были быть прикрыты, А твои наряды хозяйка ножки открывают. Начать лучше с легких тканей, вроде бязи и ситца, задумчиво посоветовала Лента. Милые домашние платьица нужны всем девочкам. И для прогулок тоже. А потом уже переходить на шелк и атлас, они капризные. Хозяйка, рубашки, мужские рубашки. Потренироваться и создать для себя несколько, это очень удобно, мы знаем. И брюки по фигуре. А потом уже и больших размеров для риатов. Дало дельный совет зеркало и высветило вместо моего отражения свое серебряное лицо. Мужское, к слову. «Наперсток», — обратилась я к артефакту. «Нужно придумать что-то необычное, хозяйка. Логотип нашего салона, что там уникальное, вышивку. Не просто вензель. Это так просто и банально. Фею с волшебной палочкой можно вышить. И с топором». Вдруг хором сказали все пять артефактов и захихикали. Я тоже засмеялась. И дался же им этот топор. «Значит, нужно купить несколько отрезов ткани для моих новых одежек и нитки. Наверху есть запасы, как я уже сказала. Но я не рискну сразу начать с таких дорогих материалов. Ладно, вернусь к вечеру». Этот день я снова провела, рыская по всему городу. Налаживала связи с торговцами тканями и швейной фурнитурой. Накупила местных журналов, заходила во все салоны дамской одежды и изучала фасоны и материалы. Присматривалась к женщинам и девушкам на улицах города. Нужно ведь понять, чем живет население Бериуса. Что любит, что носит, что продают и что покупают. Неожиданно для себя самой приобрела несколько пауков-кружевников. Продавец уверял, что если их поселить в специальный домик на чердаке, то можно круглый год получать превосходные кружева. Я с интересом понаблюдала, как паучки неторопливо выплетали женский палантин. Восхитилась узорами и разорилась. Пришлось клянчить у родных, так как такой суммы у меня не было. Но ведь родственники обещали мне помочь. Пожалуй, на паучков растрясу копилку Жана Луи. Решила, что не стоит откладывать, и прямо тут же отправила магический вестник младшему брату. «Ты даришь мне для дела пауков-кружевников, Клара», — указала сумму и принялась ждать. «Точно пауков. Стоят, как породистые скакуны. С них шейный платок для меня. И чтобы не хуже, чем у деда, Жан Луи. И чек на нужную сумму. Люблю свое семейство за деловой подход и минимум вопросов. Надо? Ладно, значит, надо». Волшебных членистоногих, специальный просторный домик для них, список заклинаний активаторов и инструкцию, а также корм на первое время обещали привезти уже завтра. С ума сойти, я купила пауков-кружевников. Но вечер предстоит пыльный и чердачный, буду освобождать место для новых жильцов, а также принимать доставку всех своих сегодняшних покупок. По возвращении домой потренироваться с волшебной палочкой сил не хватило. Максимум полезного, на что я смогла себе сподвигнуть, это отреставрировать еще одну стопку журналов и снять стазис с заднего крыльца, выходящего во внутренний дворик. «Ладно, ребята», — отчаянно зевая, сказала я артефактам, которые развлекали меня беседой, пока я работала над восстановлением страниц журналов. «Я отдыхать». «Сладких снов, хозяйка», — боском ответило зеркало. «Зовите меня по имени», — решила я вдруг. «Это, конечно, дико странно, когда к тебе по имени обращаются артефакты. Но справедливости ради, ранее я вообще никогда с ними не разговаривала. С артефактами и амулетами. Меня зовут Клариса Терезия Монг». «Спокойной ночи, Клариса», — прощебетал наперсток. «Мы польщены, Клариса», — с теплом в голосе сказала Ширма. «Красивое имя. И второе тоже», — добавила Лента. «Ждем завтра для новых свершений, Клариса», — прищелкнули ножницы. «Мы очень рады, Клариса», — улыбнулось мне серебряное лицо в зеркале. Я помахала им рукой, проходя мимо столика, подхватила подмышку статую горгульи и понесла прочь. Пожалуй, перед тем, как лечь спать, я сначала помою эту заморашку. Только не в ванной на втором этаже, а в кухне. Там большая мойка. Маленькая каменная горгулья была жутко чумазой. С нее смылось 100 слоев грязи, пыли и даже жирной сажи. Чем дольше я терла, тем больше всего этого проявлялось. Словно слой за слоем ее покрывали новые отложения, затвердевали, а потом проходили годы и еще что-то добавлялось. Когда выяснилось, что просто сполоснуть недостаточно, то в ход пошли мочалка, потом щетка. После пришлось выковыривать кончиком ножа из трещинок спрессовавшуюся грязюку. Применять заклинание к столь древней вещи я поостереглась, это крайняя мера. Но в итоге смыло не только все древние отложения, но и верхний жесткий потрескавшийся панцирь, который просто раскрошился у меня под пальцами, как сухая глина. Статуя облиняла. Я почти час провозилась, приводя в порядок обременение к дому. Зато получила чистенькую, абсолютно достоверно вырезанную из камня карликовую горгулью. Сначала-то я думала, что это изображение детеныша, но, добравшись до нижнего слоя, смогла опознать натуру, так сказать. Но самое забавное оказалось в том, что статуя не серая, а, та-дам, розовая. Скульптор использовал бледно-розовый мрамор. Как уж так вышло, что сверху статуя покрылась коростой из чего-то непонятного, отшелушивающегося в процессе мытья, я не знаю. «А ты, оказывается, симпатяга», — сообщила я отмытой малышке, насухо вытирая ее полотенцем. Покрутила в руках, поскребла ногтем красное пятнышко на лбу, четко по центру, над сморщенной переносицей. «Завтра решу, где тебя поставить, а пока спать». Я сдвинула статую на центр кухонного стола. Махнула рукой, убирая заклинанием пролитую и разбрызганную вокруг мойки воду, очистила полотенце и повесила их на крючки. Не люблю оставлять вещи неубранными после себя. 5 лет в общежитии приучили к чистоте и порядку. Благо, бытовая магия позволяет это делать, не напрягаясь. Но, добравшись наверх, пришлось еще чуть повременить. Поменяла постельное белье на свое, купленное сегодня. Мне ведь поначалу пришлось воспользоваться тем, что лежало в шкафу и принадлежало прошлой хозяйке. Выбора-то не было. Но все же такие вещи лучше иметь свои. Спала я в итоге как убитая. Уставала последнюю пару дней, как во время сессии, когда готовишься на пределе сил к сдаче очередного экзамена, а потом следующего и еще одного. Не спишь, не ешь толком, а сдав почти неделю, отсыпаешься и отъедаешься. Вот сейчас у меня в некотором роде подготовка к сессии. А снились мне орки. Зеленокожие крупные мужчины плясали в одних набедренных повязках вокруг костра. Потрясали копьями и топориками, вздевали руки к небу и заунывно пели. Сон был настолько реалистичный, что я почти ощущала запах костра и трав, позволяющих впадать в транс. Я словно летала над стойбищем, рассматривая степное племя и огонь. А потом прямо над пламенем медленно проявилось крупное клыкастое лицо, которое, не мигая, уставилось на меня. Строго и сукаризной. Как-то я даже устыдилась, и правда неловко вышла с орками. Но это не я виновата, они сами. А я не нарушила ни одного закона, ну, кроме одного. Удрала от ответственности и от проблем. Но проснулась я не от стыда, а от того, что кто-то громко чавкал, хрустел и... Поверить в это не могу. Пукал. Вот прямо ел и портил воздух в процессе. Я открыла глаза. Увидела прямо перед своим носом дохлую крысу. Изумилась, но не завопила. Что я, дохлых крыс и мышей, что ли, из постели никогда не выкидывала? У меня 2 младших брата-некроманта. Порой эти дохлые крысы мне еще и пели, старательно пища на заданный мотив. Но вот звуки и запахи... «Что за...» — обалдела, спросила я хриплым сосноголосом, завозилась и села. В ногах поверх моего одеяла сидела лысая розовая горгулья. Она жрала из бомбоньерки, оставленной вообще-то на первом этаже, орешки. Морда у нее была счастливая, глазки прикрыты, уши поджаты назад от восторга. Пузико, наоборот, выпирало вперед. Хвостик периодически приподнимался. И в эти самые моменты воздух в комнате стремительно ухудшался. «Не давать орехи, от них пучит», — припомнила я послание Моники и предупреждение от магистра Лутинии. Печально, статуя оказалась не статуей, а впавшей в многовековой каменный сон нечистью. Значит, орехи проснувшаяся горгулья стащила, а мне взамен поймала и притащила крысу. Нет, ну, в целом честный обмен, это даже я готова признать. Вздохнула, приподняла дохлое подношение за хвост и подняла на уровень глаз. Трупик грызуна закачался. Мда. Как говорится, ничего не предвещало, но сил удивляться почему-то все еще нет. «Звать как?» — меланхолично спросила я выспавшуюся за 2-3 сотен лет горгулью. Реликтовый экземпляр, к слову, вымерли они давно. Одни только описания нескольких видов и остались в бестиарии. Не помню. Чавкая и хрумкая пропищала она, глаз при этом даже не открыла. Девочка или мальчик? Девочка. Пошевелив ушами и еще сильнее зажмурившись, прихрумкнуло это недоразумение. Хм. Крысу я есть не буду, сама позавтракай. Аккуратно положила перед нечистью ее же взятку, принесенную мне, чтобы я не ругалась за сожранные орехи. Один глаз розового монстрика приоткрылся, оценил тушку рядом. Маленькая задняя, задняя. Лапка вытянулась вперед и сцепила когти на предложенном. Хм. Снова глубокомысленно выдала я и посмотрела в окно. Занимался рассвет. Ну что, логично. Вечер в компании одушевленных артефактов, ночь в обществе орков, камлающих вокруг костра и призывающих своего непутевого вождя. Того самого с малиновой шевелюрой, слинявшего в неизвестном направлении вместе с ритуальным топориком. Утро встречаем под бодрое пуканье и чавканье, любуясь розовой, лысой, реликтовой нечистью и волосатым, дохлым грызуном. Именно так должно быть и проводят обычно время среднестатистические феи.